Эрин. Ирин. Древнее название Ирландии. Эф терпеливо ожидала с бумагами в руках. Теперь в ее голосе прозвучала откровенная зависть. «Вы прямо как школьницы становитесь, когда общаетесь друг с другом. Вы ближе, чем сестры. А если взять нас с сестрой, так я думаю, вы гораздо ближе». «Ты совершенно права», — спокойно сказала Дарси. Аукцион в галерее Шеридан по 78-й улице, сразу к востоку от Мэдисон-авеню, был в самом разгаре. Распродажа обстановки и утвари огромного загородного дома Мейсона Гейтса, недавно скончавшегося нефтяного барона, привлекла толпы бизнесменов и коллекционеров. Крис Шеридан наблюдал за происходящим, сидя в дальнем углу комнаты. Он с удовольствием размышлял о том, что отвоеванная им честь распродажи этой коллекции поставила его фирму в один ряд с Сотби и Кристи. Великолепнейшая мебель эпохи королевы Анны, живописные полотна, ценные не столь мастерством создателей, сколь своей редкостью. Старинное серебро Ревер, за которое он не сомневался, будут предложены сумасшедшие цены. В свои 33 года Крис Шеридан выглядел скорее проворным полузащитником, кем он и был в колледже, чем ведущим специалистом по антикварной мебели. Прямая осанка подчеркивала его рост — 193 сантиметра. У него были широкие плечи и узкая талия. Лицо с мужественными чертами обрамляли светлые волосы. Взгляд голубых глаз был располагающим и дружелюбным. Однако, как отлично знали его конкуренты, этот взгляд мог быстро стать острым и проницательным. Крестив на груди руки, Крис наблюдал заключительную стадию борьбы за бюро Доминика Куччи 1683 года, отделанные филенками и по центру инкрустированные камнями. Хотя это бюро было меньше по размеру и менее изысканно, чем пара, выполненная Куччи для Людовика XIV, оно все-таки представляло собой великолепное произведение искусства, и, как он знал, именно такое отчаянно хотелось приобрести музею Метрополитен. По мере того, как торговля между двумя крупными игроками, компанией Метрополитен и представителем японского банка, продолжалась, в зале становилось все тише. Крис почувствовал, как кто-то прикоснулся к его руке и, недовольно нахмурившись, обернулся. Это была Сара Джонсон, его помощница, искусствовед, которую он переманил из одного частного музея в Бостоне. Она выглядела обеспокоенной. «Крис, боюсь, что-то случилось», — сказала она. «Тебе звонит мать, хочет срочно поговорить. Кажется, она чем-то расстроена». «Все это чертова передача». Крис направился к двери, резко распахнул ее и, проскочив мимо лифта, взбежал по ступенькам. Месяц назад в популярном телесериале «Невыдуманные преступления» был показан отрывок, посвященный нераскрытому убийству сестры-двойняшки Криса Нэн. Это было в Коннектикуте. Каждое утро Нэн бегала неподалеку от их дома в Дерриане. Тогда ее и задушили. Ей было 19 лет. Несмотря на яростный протест Криса, телевизионщики отсняли дом и участок, и даже имитацию сцены убийства Нэн в лесочке, где было обнаружено ее тело. Он умолял мать не смотреть эту передачу, но она настояла, и они смотрели ее вместе. Режиссерам удалось найти молодую актрису, удивительно похожую на Нэн. Телезрители могли видеть, как Нэн бежит, как из-за прикрытия деревьев за ней кто-то наблюдает, как он заговаривает с ней, как она пытается убежать, как убийца хватает ее, душит, снимает с ее правой ноги кроссовку и надевает туфельку на высоком каблуке. Точный голос диктора, читавшего текст за кадром, непонятно почему, звучал испуганно. Кто оказался на пути прекрасной, талантливой Нэн Шеридан? Знала ли она его? Они вместе с братом-близнецом праздновали свой день рождения в семейном поместье как раз накануне случившегося. Стал ли убийцей кто-нибудь, кого Нэн знала?